Глава шестая. Лиза. Проснулась 10 минут назад, но все это время стараюсь не дышать и не шевелиться, рассматривая Женю. Он без очков, что позволяет детально изучить мужчину, который остается для меня неразгаданным. Да и сомневаюсь, что он вообще хочет быть кем-то понятым. Я же кляну себя за ненужную болтливость, которую позволила в его присутствии. Канун праздника прошелся по мне катком из непрошенных мыслей, сожалений и жалости к самой себе. Оставшись один на один со своими мыслями в пустой квартире, деться от их раздирающих криков было некуда, и я себя жалела. Обстоятельно, медленно и с перечислением всех совершенных за год ошибок, начиная от воспитания Дани и заканчивая неудачами в личном плане. Да, предыдущая ночь была фантастической, но утро накрыло реальностью, где я всего лишь обычная Лиза, а мужчина, в объятиях которого встретила рассвет, лишь развлекается. Увидеть его вечером не ожидала, но звонок среагировала не сразу, решив, что пьяные соседи вновь пришли пригласить меня на свою новогоднюю вечеринку, а когда увидела его на пороге... Внутри что-то резко сжалось, вывернулось, а после ухнуло вниз, мгновенно меня опустошив. Он сидел на моей кухне, предлагая шампанское и обласкивая улыбкой, а я хотела биться головой о стену и рыдать. Все, что вылетело из меня после, было ошибкой. Моментом, когда я позволила себе обнажиться перед незнакомым человеком, указав на собственные страхи и слабости. Именно о таком мы сожалеем после, обвиняя себя в излишней откровенности. Именно это обязательно будет использовано против тебя. Молчать, сдерживаться, сохранить лицо — все 3 пункта мимо. Не знаю, о чем он думал, но отвечал на каждый вопрос и пояснял сомнительные моменты, просто, спокойно, открыто. Мне хотелось крикнуть «Зачем ты пришел?», чтобы еще раз показать, что я не дотягиваю и не стою тебя. По какой-то причине факт несоответствия между нами откликнулся во мне слишком явно и болезненно. Настолько, что хотелось преподнести все свои недостатки ему на блюдечке с комментарием «Разве ты не видишь, что я не соответствую тебе?» Слишком много «не», созданных для самой себя за последние годы. Слишком много неуверенности в собственных словах и действиях. Слишком много непонимания и предположений, какой я могла бы стать, будь в моей жизни люди, которые бы в меня верили. Пользуюсь тем, что он спит. Медленно поднимаю голову и изучаю его. Волосы слегка примяты. Над правой бровью имеется небольшой шрам. Еще несколько на лбу и подбородке. Отсутствует кусочек мочки на правом ухе. А на щеке под недельной щетиной скрывается шрам в виде звездочки, словно что-то круглое прошло сквозь ткань, оставив после себя рваный след. Место покрыто волосами неравномерно, но достаточно плотно для того, чтобы скрыть отметину от посторонних глаз. Глубокие носогубные складки и морщинки в уголках глаз дают понимание, что ему далеко за 30, а может, за 40. Сколько ему лет? Не могу удержаться и касаюсь подушечками пальцев его губ. Горячих, упругих, но слегка иссушенных. Ими он исследовал мое тело, побывав везде. В памяти всплывает наше знакомство и удовольствие, начавшееся с рояля. «Ты нарываешься, светлячок», — произносит неожиданно, и я отдергиваю руку. «Имеешь все шансы попасть под поезд». Лукаво улыбается, не открывая глаз, и возвращая мои же слова, вновь заставив стыдиться своей избыточной откровенности. «Сколько тебе лет?» «А сколько дашь?» — бросает в меня вопрос, свойственный скорее женщинам. 50? «Не перегибай». Его пальцы впиваются в мои ребра, указывая на неправильность данных. «Скинь 10. 40? Еще пару лет. 38? Почти 9. Я бы дала больше. На моем лице отражается опыт прожитых лет, частично херовых. «Ты сидел в тюрьме?» По какой-то причине в голову приходит именно этот вариант. «Не доводилось». «Служил? Ты сказал, что работаешь телохранителем? И я видела оружие, значит, обладаешь определенными навыками». «Навыки имею, но получены они иным путем. Незаконным? Частично». Не отрицает и не подтверждает. Неопределенность, заставляющая задуматься. Множество вопросов, на которые я хотела бы получить ответы. А они мне нужны? Глупо развивать мысль о возможных «нас». В качестве кого? Развлечения? А может, той самой шлюхи, которая заменила приевшихся? Изначально его честный ответ меня ошарашил, а после я пришла к выводу, что, в общем-то, Евгений вообще мог ничего не объяснять, выйдя за дверь и растворившись в потоке людей. «Ты обещал рассказать об Алле. Как получилось, что ее отец на самом деле жив? И почему она 2 года жила в коммуналке и работала в кофейне? Мне показалось, что ее отец не нуждается в средствах. Ее выгнали?» «Сама ушла. Но он сделал так, чтобы она уйти захотела». «Это подло». «Бывают такие ситуации, Светлячок, когда боль, причиняемая самым близким, продиктована стремлением их обезопасить». «Отчего Аскольд Веранович хотел обезопасить Аллу?» «От непоправимых последствий, цена которым жизнь. От людей, которые эту жизнь хотели забрать, в прямом смысле. Когда перед тобой стоит выбор благополучия своего ребенка или удовлетворения амбиций, поверь, ты выберешь первое». «Чем занимается ее отец?» «Он довольно известный человек в очень узких кругах». Он не отмахивается от ответов, но они настолько размыты, что не дают понимания ситуации Аллы и нюансов жизни Евгения. «Понятно». Вздыхаю и планирую вырваться из его объятий, но он не позволяет дистанцироваться. «Ты ничего не расскажешь?» «Тебе это не нужно». Наконец открывает глаза, смотрит тепло, я бы даже сказала, с нежностью. «Есть вещи, которые не стоит произносить вслух». «А если я хочу узнать правду?» «Тогда предварительно спроси себя, а смогу ли я с этой правдой жить? Есть вещи, которые человек принять, а тем более понять, не способен». «Так ты говоришь, что я глупая?» «Скорее, наивная. Это неплохо, Светлячок. Но лишь в том мире, в котором живешь ты. А есть другой?» Моргнув, дает положительный ответ. «В нем живешь ты?» «Да». «Из серии противозаконного, или криминального, или ужасного?» «Все варианты. Для тебя все». «А для тебя?» «А для меня?» Обдумывает ответ, но все же произносит. «А я называю это жизнью». Замолкаю, пытаясь уложить сказанное и прикинуть, кто он, мужчина, в объятиях которого я сейчас греюсь. И тут же отвечаю самой себе. «Лучше не знать». Все это, секс, короткие разговоры и его присутствие в моей жизни временно. Мы встретились 1,5 года назад и еще раз спустя время, а у меня ощущение, что я знаю его очень долго. Или мысли, иногда возвращавшие меня в номер отеля и его объятия, своего рода сблизили нас, фантазерка. «Мне пора, заскочу как-нибудь, если будет время». Равнодушно, просто, несущественно. «Если будет время». Чёртова наивная девочка, вдруг решившая, что заслуживает большего, чем неопределившихся в жизни мальчиков. Женя молча отстраняется, садится на кровати и некоторое время просто смотрит в одну точку. Не окликаю и больше не задаю вопросов, где-то глубоко внутри, уже зная, что мы больше не увидимся. Несколько минут в ванной, а после он надевает жилет и пиджак, затягивает галстук и направляется к входной двери. Демонстративно проходит взглядом по вещам Дани, словно его беспокоит, что я могла солгать и утаить мужчину. Почти выходит, но задерживается в проеме. «Позавчера ты сказала, что впереди у тебя неделя выходных?» «Когда я оповестила его? В перерывах между стонами и оргазмом не помню. Так что развлекись. Отчитывает деньги и кладет на тумбочку. А у меня внутри щелкает и потоком воссоздается. Так ты и не шлюха. Что ж, вот и пришло понимание, кто есть кто. В момент сжигают обида и злость. На саму себя. Очередной виток неоправданных ожиданий, разбившийся о несколько слов, и прозаичную реальность. «Спасибо», — выдавливаю сухо, и не могу оторваться от красных купюр, будто они сейчас прожгут к чертям деревянную поверхность. «Хочу тебя попросить», — скидываю взгляд и тону в его светлом и спокойном. «Пожалуйста, больше не приходи». Затянувшаяся пауза и молчание, как знак согласия. А после дверь закрывается, а я так и стою, не веря, что нашла в себе силы произнести подобное. И дело не в том, что он мне понравился, и такого мужчины у меня больше никогда не будет. Не в том, что он может быть женат. Не в моменте странной деятельности, о которой мне знать не стоит. Не в деньгах, отданных мне, как всем шлюхам, которым он платит. Лишь в том, что Женя существует по своим правилам и в понятном лишь ему ритме. А я не готова и не хочу ждать редких встреч, а после изводить себя ненужными мыслями и надеяться. И последнее отвратительнее всего, потому что почти всегда наши ожидания не оправдываются, ломая нас и веру в людей. Возможно, у меня слишком мало опыта для подобных выводов, но интуицию никто не отменял. И она кричит о невозможном с момента нашей встречи в клубе. Несовместимые по всем параметрам, невозможные при любом развитии ситуации. Неправильные, с какой стороны ни посмотри, все не так. А значит, нужно оборвать все сразу. Если завтра он появится на пороге моей квартиры, выгнать не смогу. Да и не подчинится он требованиям, но я попыталась. А для меня это уже достижение. Спешу на кухню и прилипаю к окну, точно зная, что припарковался он под моими окнами. Девятый этаж позволяет увидеть Евгения, выходящего из подъезда и направляющегося к машине, по пути собирающего заинтересованные взгляды нескольких мамочек с колясками. 1 января не повод отказаться от прогулки с детьми, но они, как по сигналу, прилипают к мужчине и провожают взглядами до машины. В кольце многоэтажек спального района он смотрится максимально странно. И сейчас еще явственнее, чем 15 минут назад. Понимаю, что поступило правильно. Наши жизни в какой-то момент пересеклись, соединив невозможное, а теперь остались воспоминанием для меня. А он забудет обо мне, как только покинет двор. Ночью не спала, снова и снова прокручивая в мыслях произнесенную мной просьбу «Пожалуйста, больше не приходи». Я хочу, чтобы пришел. Вопреки моему нежеланию видеть его в моей квартире и постели, которая впитала мужской аромат и приводит в бешенство рецепторы. Снова и снова утыкаюсь носом в подушку в попытке определить марку парфюма. Или же это его природный запах? Моим он упивался с наслаждением, снова и снова повторяя, что никакие косметические средства не требуются, чтобы свести с ума. Не знаю, было ли это произнесено с целью произвести на меня впечатление, но эффект случился. Поднимаюсь с рассветом, готовлю завтрак и пока отпиваю кофе из кружки, гипнотизирую взглядом оставленные на комоде деньги. Не прикоснулась, словно возьми я их. Стану той самой шлюхой, которой заплатили за услуги сексуального характера, а после выкинули за ненадобностью. Ночи в квартире Евгения было достаточно. Его появление в моей стерло тонкую грань случайности ситуации, сделав его ближе. Он ненадолго стал частью моей жизни, хотя мог не появиться вовсе. Евгений не из тех, кто привязывается к кому-то после случайного секса. И все же сидел на моей кухне, отвечал на вопросы, а после остался на ночь. Встряхиваюсь, отгоняя ненужные теперь сожаления, и просматриваю сообщения. Поздравления, на которые я не ответила, и отчет от брата. Видео, где они с Женькой несутся на снегоходах, и еще несколько, где катаются на лыжах. На заднем плане замечаю мужчину, разговаривающего по телефону и размахивающего руками. Неприятный экземпляр, хотя я могу ошибаться, и у человека проблемы, срочно требующие решения. Камера перемещается, поймав нескольких женщин. Ставлю на паузу и изучаю, гадая, которая из них мама Жени. Сходства не имеется, как и отличительных признаков. Досматриваю, отвечаю, что рада за брата, который встретил Новый год в отличной компании. Наконец-то он переключился, чем-то увлекшись. Знаю, что ждал звонка от мамы и уверена, что не дождался. Женщина, которая его родила, вряд ли выделила время на мысли о сыне. О себе вообще не говорю, потому что последний разговор состоялся на пороге этой квартиры, когда родительница выталкивала чемодан, чтобы раствориться в неизвестности с новым мужчиной. Радует, что хоть своя квартира имеется. Поднимаю голову, осматривая потолок, а после все помещение, придя к выводу, что через год-два потребуется ремонт. Жилплощадь у нас среднестатистическая и вполне обычная. Необходимое имеется, а без изысков обойдемся. Но Даня закончит 10 класс, пойдет в 11, а после потребуется обучение в высшем учебном заведении. Мысль об этом меня убивает, потому что я пока не придумала, как, а главное, чем оплачивать его образование. Слоняюсь по квартире, затеяв уборку и ревизию в шкафу. Что угодно, лишь бы перенаправить куда-то энергию и мысли. Входящий звонок заставляет напрячься, а незнакомый номер, высветившийся на экране, дарит надежду «Евгений». «Слушаю», — отвечаю с опаской. «Лиз, привет, это Аля». «Аля?» — оседаю на стул, одновременно обрадовавшись ее звонку и разочаровавшись, что в трубке не мужской голос. «Как ты? Я так волновалась. Твой папа приходил, ничего конкретного не сказал, а...» Хочу упомянуть Евгения, но осекаюсь, не желая, чтобы кто-либо знал о наших взаимоотношениях. «Все хорошо, Лиз, теперь хорошо. Прости, что не предупредила, и вообще, девчонки обиделись?» «Не очень. Веронике плевать, а причитание Тани озвучивать не хочу. И вообще, ситуации бывают разные. Пусть Крупин ищет нового работника, у него на это есть выходные. Я правильно понимаю, ты не вернешься?» «Нет, теперь нет, потому что...» Аля затихает, видимо, решая, стоит ли быть откровенной. «Я послезавтра замуж выхожу». «За Пашу?» «Нет, Лиз, Паша умер, то есть Серафим, его зовут так». «Умер? Его убили из-за меня, долго рассказывать, да и не нужно тебе это». Точь в точь слова Евгения, предостерегающие и устраняющие мое любопытство. Паша, или как там его, казался идеальным вариантом для Али. Казался мне, а в действительности все было иначе, для всех. «А за кого?» — решаюсь спросить. «Я не знаю». «То есть как?» «Мой папа...» — Аля шумно вдыхает, приготовившись к объяснениям. «Важный человек в определенных кругах. В этих кругах есть правила, от которых я когда-то сбежала, решив, что смогу жить нормальной жизнью, такой, как у тебя, например. Но от себя не убежишь, а от обязательств тем более. Поэтому я свяжу свою жизнь с тем, на кого укажет отец». «А если будущий муж тебе не понравится?» «Пока не понимаю, как такое возможно, но хочу поддержать Аллу». «Должен понравиться, иначе никак». «Ты можешь отказаться?» «Нет, Лиз, не могу. Я больше не имею права голоса, но ты не переживай, я готова». «Я могу чем-то помочь». «Можешь, цени то, что имеешь, потому что кто-то мечтает о такой жизни, как у тебя». «Ты серьезно?» Удивлена ее словам, потому что сама желаю иного. «Абсолютно. Деньги не всегда показатель счастья, а право выбора является ценным подарком. Кстати, о подарке. Тебе привезли сумку?» Аля настолько быстро переводит тему, что я зависаю, слишком долго решая, как ответить, чтобы не упомянуть Евгения. «Лиз, привезли?» — намекает, что я медлю с ответом. «Да, спасибо тебе, я столько мечтала о ней. Аль, а ты мне ее подарила или дала на время?» Евгений уточнил, что это подарок. Но, насколько я помню разговор с Аллой, я рассчитывала лишь на несколько дней в компании сумки. «Конечно, подарила!» — заливисто хохочет, смущая меня. «Ты чего, Лиз? Серьезно решила, что заберу?» «Она очень дорогая. Не дороже денег, к тому же мама не против, так что носи с удовольствием. А кто привез подарок, Алексей Евгеньевич?» «Кто?» «Представительный мужчина за 40. Темноволосый, высокий и очень интеллигентный». «Нет». Обдумываю, как описать Евгения, не вдаваясь в детали нашего с ним общения. «Высокий, светлые волосы, в солнцезащитных очках». «Арто». «Кто?» «Его зовут Евгений». «Он? А почему ты назвала его Арто?» Странное слово, прозвучавшее из уст Али, приводит в растерянность. «Это позывной, прозвище, если повнятнее. Почему именно такое, не могу объяснить. Я не знаю, по какому принципу они их выбирают». «Кто они?» «Водители, которые работают на моего отца». Вспоминаю, что Алла упоминала о транспортной компании отца и перевозке грузов. Вот только Евгений мало похож на водителя, а точнее не похож вообще. Дорогая одежда, машина и стиль жизни вряд ли доступны на зарплату обычного водителя. «А что или кого они возят? Тебе лучше не знать». Снова предупреждающая фраза, грань, которую не стоит переходить. «Прости, Лиз, но это действительно информация, которая никогда тебе не пригодится». «Я поняла», — усмехаюсь, сдаваясь Алле. «Ты не первая, кто говорит мне об этом, ну ладно». «Я могу тебе звонить?» «Пока не стоит. Послезавтра я пойму, кто станет моим мужем и как сложится моя жизнь. Возможно, меня увезут и ограничат правилами общения. Возможно, позволят общение с родными и тобой. Я сама тебе наберу, договорились?» «Это мой новый номер, запиши его». «Договорились. Главное, береги себя». «И ты», — произносит шепотом. «Пока, Лиз». «Пока». Разговор завершается, а я сжимаю в ладони телефон, переваривая разговор с Алей. «Выйти замуж за незнакомого человека — такое вообще возможно в наше время?» Хотя, судя по ее отцу и однозначно его особому статусу, не удивлена. Может, Аля права, у меня отличная жизнь без резких всплесков, неожиданных событий и странностей. Спокойно, размеренно, неинтересно и до боли тоскливо. Изменения в тоскливость внес только один человек. Арто, так она назвала Евгения. Что бы это значило? Вбиваю запрос в поисковых, решая узнать больше. И нахожу французского поэта с такой фамилией. Мужское имя и город в одной из европейских стран. Арто. Пожимаю плечами, воссоздав в памяти образ мужчины, и, согласившись, ему подходит больше, чем Евгений. Короткое, емкое слово, полное резкости и неоднозначности. Арто и светлячок. Странное сочетание, но интересное. Кто же знал, что он работает на отца Аллы? Случайность посредством передачи подарка и момента знакомства в прошлом вылилась для меня в сожаление, которое я могу приплюсовать к уже имеющимся. Тяжелые мысли не отпускают, возвращая меня к Евгению, но в какой-то момент решаю, что достаточно сочувствовать самой себе, поднимаюсь и уверенно иду в коридор, чтобы взять оставленные им деньги. Пересчитываю, сложив с той суммой, что передал отец Жене, и радуюсь, потому что следующие несколько месяцев наша с братом жизнь будет спокойной и сытой.